Значит, так, сдернула перчатки с рук, опустила марлевую повязку. Транспортировать будем с капельницами. Это будет сложно, но я надеюсь, что нам помогут. Все заснули. Она кинула взором раненых. Ты пока оставайся здесь, сказала Наталья, собирая саквояж. А я схожу, узнаю, что там. Золтан, вы нам поможете перенести их, чтобы офицерам не пришлось заходить сюда. Она взглянула на венгра. Да, конечно, ваше высочество. Я все уберу здесь и помогу вам, не волнуйтесь. Большое спасибо. Интересно, а Прохорова как? — вспомнила Наталья. Назад она не вернулась? Они ее забрали, — сказала Маран уверенно. Я даже не думаю об этом. Йохан сказал, что он сделает это. И он сделал, я уверен. Но она даже не закричала. Он сделал так, что ей кричать не пришлось. Мы скоро удостоверимся в этом. «Все, жди меня!» Она взяла саквояж и вышла из старушки. Небо посерело, наступало утро, ветра не было, падал мелкий мокрый снег. Два БТРа она увидела издалека, сразу за деревьями, на окраине опушки. Они стояли там, где Йохан обещал их поставить. Больше никакой техники вокруг не наблюдалось. Вообще все было тихо, разве что издалека доносились раскаты неутихавшего на канале боя. «Значит, Гогенштауфена все еще нет?» «Это хорошо», — подумала Маран. «Мы все успели». Йохан сидел на батарее. Рядом с ним она увидела Крамера и Шлета. Йохан обернулся, заметив Маран, спрыгнул с БТРа, затушил сигарету. «Я раньше думал, что...» «Фрау Ким, как доктор Вилан, только ампутации, наркозы и все такое. Женщина, военный хирург, это вообще трудно себе представить. Но я знал, что в дивизии мертвая голова, куда она раньше все время ездила. От нее все в восторге. Когда я лечился после Харькова в госпитале, мне оберштурмбанфюрер оттуда говорил, что из-за нее один мальчишка, унтершартфюрер, зеленый еще, чуть не застрелился. Он как-то ей попытался выразить симпатию, так она с ним очень холодно, и ни-ни. Хорошо, что вовремя пистолет отобрали. И что было дальше? А дальше выяснилось, что это какой-то дружок ее сына. Где-то вместе гуляли, выпивали. Приехал парень этого навестить, успокоил, быстро познакомил с мамой. И я так понял, что потом они в ресторан ходили. Так что парень поехал долечиваться счастливый. «Счастливый, что в ресторан сходил?» «Ну, я не знаю, чем там дело кончилось. Сначала ресторан. Парень-то на взводе был от нее. Не думаю, что если она один раз его проигнорировала, так он остыл сразу же. А ресторан мело такое, шампанское, музыка. Это любопытно. Я, честно говоря, не поверил, когда он мне все это сказал. Говорю уже, она хирург, они все сухари». А он мне, ты не знаешь ее, она такая. И правда, когда я поближе с ней познакомился в Орденах, то понял, что он был прав, особенно в Ахине, в казино. Рядом с ней не заснешь. И рядом с ней даже доктор Вилнет, это не то, что мы с тобой о нем думали. Маран подошла к машине. Ну, как там? Йохан взял ее саквояж и передал Крамеру на БТР. Тяжело. Маран вздохнула. Несчастные люди, там девушка-санинструктор пыталась их лечить, как лечат в советских госпиталях. Это произвело на меня впечатление. Да, ты спрашивал меня про английского лейтенанта. Она понизила голос. А к каким славянкам ходил штандартенфюрер? Баран придержал его за рукав. Как их звали? Чтоб мне тоже знать на всякий случай. Вот что значит мужчины, вздохнула она. Я даже не рассчитываю получить ответ. Надежды на вашу верность нет. — Верность — наша честь, фрау Ким. Йохан наклонился, заглядывая ей в лицо. — Ты забыла? — Но это только не по отношению к женщине. Она расстегнула салоп. — Принеси мне мой мундир и шинель, пожалуйста, — попросила, показав на БТР. Там в сторожке все заснули, больше не от кого скрываться. А старик-хозяин против немцев ничего не имеет. Я замучилась в этой народной одежде. Да чего же все это непрактично? Даже ходить трудно. Шанель верно решила в свое время, что такой одежде место в музее, а не на современной женщине. Шлет передал мундир. «Что же касается верности, — продолжала она, застегивая пуговицы на кителе, — она высока по отношению к фюреру, рейхсфюреру, рейху, но только не по отношению к нам, женщинам. Я никогда не поверю в любовь мужчины в том смысле, как в это обычно хочется верить женщинам с верностью до гроба». Она делала шинель и вдруг закашлялась, опустив голову. «Почему, фраукин?» «Удивленно», — спросил Шлет, — «потому что мне хорошо известно обратное». Она заставила себя улыбнуться, но получилось не очень, не хватало воздуха. «Женщина на войне знает о войне, и о мужчине на войне гораздо больше, чем женщина в глубоком тылу, читая письма». «Вот как они о нас думают! Даже фрауки, как о самцах, и только...» — Шлет присвистнул. «Спроси с нее потом, ждала ли она тебя и хранила ли она тебе верность. А зачем? Ты сам-то кто?» «Ты увидишь. Я сумею убедить его в обратном». Йохан убрал с ее лица волосы, выбившиеся из узла. «Ты видела, какая у Иванов медицина? Так вот, любовь у их женщин примерно такая же». Шлет рассмеялся. Морен с сомнением покачала головой и вдруг снова закашляла еще сильнее. Йохан с нежностью взял ее за плечи, но она не могла остановить кашель. Несколько минут даже слезы из глаз покатились. — Что, опять легкое? — он спросил обеспокоенно. — Да, устала. Большое напряжение. Мне пришлось поставить всем им капельницы, и при перевязке все делать самой. Капельницы надо кому-то держать, так что Наталья не могла мне помочь. А там два офицера, они тяжеловаты. При перевязке мне самой пришлось их поднимать. Для меня это дело привычное, но, видимо, на ране сказалось. Шов не открылся. Нет, слава богу. Иначе кашель не был бы таким сухим, хлюпало внутри. Что, Гогенштауфен, где они? Она смахнула рукой слезинку, скатившуюся по щеке. Сколько у нас времени? Мы только что связывались с ними, ответил он. Появится минут через 10. Там все готово? Да, можно всех переносить на машины. Только транспортировать придется с капельницами, — добавила она. Если их снять, всем моим усилиям грош цена. Хорошо. Мы это устроим. Он кивнул. Ты больше никого поднимать, тем более носить не будешь. Он взял ее за руку. И фрейлян Натали тоже. Там этот хозяин, Золтан, он сказал, что поможет нести. Это хорошо. Но времени мало. С тобой пойдет Крамер. Да, Ханс? Папир повернулся к БТРу, помощник кивнул и спрыгнул на землю. «Франц, поможешь?» «Раз там все спят, то мы можем принять участие спокойно». «Да, я готов. Тем более фрау Ким такого невысокого мнения о нас и нашей верности. Это она заразилась от своей дочки из Красной Армии. То и мы сразу не понравились, я заметил». «Сейчас не время острить», — одернул его Йохан. «Гогенштауфен уже близко». «Я ничего и не говорю. Я согласен». Он тоже спрыгнул вниз. «Да, а как это снайпер?» — вспомнила Морен. «С ней все в порядке?» «Да вон она», — Пайпер указал на БТР. «Спит себе спокойно. С ней даже, если захочешь, ничего приятного не сделаешь». Он взглянул на нее с иронией. «Такую даму ни один мужчина в одиночку на руки не поднимет». «Никогда, если только он не штангист, тяжеловес, конечно. Хотя ты сама знаешь, у нас в СС хилых не найдешь». «Что вы с ней сделали?» Вспомнив опасения Натальи, Морен забеспокоилась. «Ничего не сделали, не думай». Йохан положил руку ей на талию. «Никто эту красотку даже пальцем не тронул. Как только она вышла и расположилась за сараем, Франц взял ее за попу и все». «Что, все?» Морен приподняла бровь. «Франц сунул ей в нос тряпку, смоченную в горючем. Это весьма концентрированная штука. И она сразу отключилась. Потом мы сделали ей укол снотворного из аптечки. У Франца часто болит голова после ранения в Харькове и бессонница. Так что он пользуется тем лекарством, которое ты ему прописала. Вот это лекарство мы ей ввели. Но сначала он улыбнулся. Она все свои дела сделала, конечно. Зачем она? Нам со всем ее добром. Надеюсь. Как ты, Франц, сказал? Не заводит? Вот именно, не заводит. «Ладно, все, идите», — он посмотрел на часы. «Времени только донести и погрузить больше нет. Мы будем ждать здесь. Если придет Гогенштауфен, мы с ними поговорим, чтобы они не очень сосредоточивались на том, что происходит». «Я поняла. Сейчас». Моран быстро направилась к дому. Крамер и Шлет пошли за ней. Вдалеке послышался гул моторов. «Гогенштауфен», — сказал Шлет, обернувшись, — «когда не надо, они всегда вовремя». «Минуту». Поднявшись на крыльцо, Морен остановилась. «Я посмотрю, все ли спят. Я уверена в лекарстве, которое им ввела, но на всякий случай». «Ладно, только скоро». «Конечно». Она вошла в дом, прошла через сени. В комнате Наталья по-прежнему стояла рядом с Раисой, держа бутылку с физраствором. Золтан присел у печи рядом с офицерами, проверяя, сколько раствора осталось в капельницах. «Не успеет все прокапать, ваше высочество!» Он повернулся и на мгновение осекся, увидев ее в немецкой форме. «Ничего, Золтан!» Морен подошла к нему. «Все остальное в порядке?» «Да, все спят!» Он кивнул. «Тогда мы их сейчас понесем». «Там кто-то едет!» Наталья прислушалась. «Это Гогенштауфен?» Спросила с беспокойством. «Да, они. Но только спокойно. Все будет хорошо. Йохан их встретит. Они даже не поймут, что к чему. Сейчас я позову офицеров, они нам помогут». Она снова направилась в сени. Открыв дверь, сказала: «Все в порядке, Франц. Заходите». «Сонное царство!» Войдя в комнату, негромко заметил Шлет. «Как фрау Ким умеет всех усыпить! С вами опасно иметь дело, правда?» В чулане послышалась возня, приглушенные голоса. Старуха-лесничка и ее дочка поспешно прятали детей. Видимо, они подумали, что немцы пришли убить раненых. «А ну, тише!» — прикрикнул на них Золтан. «Никого не тронут! Не мешайте! А лучше помогите, Агнешка, иди сюда!» Испуганная старуха показалась в комнате. «Франц, это самое тяжелое!» Моран подвела Шлета к Раисе. «Надо очень аккуратно, я прошу. Пойдете вместе с Натальей. Она будет держать капельницу. Я тоже провожу вас, это все очень важно». «Ханс!» — она повернулась к Крамеру. «Вместе с Золданом несите Гауптмана. Если не трудно, пусть ваша супруга подержит капельницу», — попросила она венгра. Тот кивнул и жестом показал старухе, чтобы подошла ближе. «Потом майор. Со стариком и солдатом проще, у них ранение среднее, они без капельниц». «Это легкое». Шлет наклонился и осторожно поднял Раису на руки. «Просто пушинка». «Осторожно, Франц». Морен открыл им дверь. «Осторожно, Наталья, не отставай, чтобы в трубку не попал воздух. Это может вызвать остановку сердца. Очень, очень аккуратно». Она быстро взглянула в сторону леса. Гогенштауфен еще не появилась, но гул моторов слышался все отчетливее. Шлет поднес Раису к БТРу. «Давай ее сюда». Йохан наклонился, принимая девушку. «Да, фройлен сильно покалечили», — заметил он. «Это самое тяжелое», — сказала Моран, — «практически на волоске. К тому же она беременная. Малыш пока держится, но что будет в русском госпитале, я не знаю. Я бы сохранил ее ребенка. Но как они все делают, мне теперь неизвестно. Так что не думаю, что можно питать иллюзии. Сама бы осталась в живых». «Тихо, тихо, не торопись!» Морен придержал его за рукав. «Наташа с капельницей, поднимайся. Садись рядом с ней. И никуда не отходи, что бы ни случилось». «Раз она беременная, что она делает на фронте? Ей в тыл давно пора». Йохан осторожно опустил Раису. Поднявшись на БТР, Морен внимательно осмотрела повязки Раисы, потом капельницу. «Все в порядке. Так и держи. Вот наденешь, если Гогенштауфен подойдет». Она показала Наталье салоп. «Шапку только снять не забудь с красной звездочкой. Они могут не поверить, что нашла на дороге». «Мы пойдем за майором», — сказал Йохану, спрыгивая с БТР на снег. «Франц!» «Не позволяя никого поднимать», — приказал тот Шлету и наклонился, принимая на борт капитана Иванцова. «Конечно, не позволим». «Франц, капельницу, капельницу держите. Вот так, осторожно». «Идемте, Франц. Майор — это последний тяжелый. С остальными проще». Крамер и Шлет подняли Аксенова. Морен сама держала ему капельницу. Майора поднесли к БТРу. Сзади Золтан нес старика Харламыча, ему помогала жена. Когда пришел черед сержанта Родимова, из-за деревьев показались первые БТРы Гогенштауфен. «Хайль Гитлер! Йохан, вы ничего не спутали?» Морен услышал знакомый голос оберштурмбанфюрера Телькампа, одного из лучших командиров Гогенштауфена. «Подождите». Она знаком остановила шлеты из Золтана, которые уж готовы были вынести Родимова. «Прикрой его чем-нибудь», — попросила Франца. Тот набросил на красноармейца свою камуфляжную куртку. «Пусть думают, что это наш раненый». Морен вышел на кольцо. «Мы штопаем ваши дырки». Йохан спрыгнул с БТРа и направился к Телькампу. «Где вы застряли?» Морен взглянула на Наталью. Та накинула салоп и держала капельницу над Раисой. Шапку тоже сняла, не забыла. Ветер шевелил спутанные каштановые волосы. «Несите. Только осторожно», — сказала Морен, открывая дверь шлету. «Спокойно, как ни в чем не бывало». «Нам подвернулись какие-то упорные большевики», — ответил Телькамп. «Ввязываться не хотелось, но очень разозлили. Мы с удовольствием уступим ваше место. Милости просим. Ударим теперь вместе или у вас другие планы?» «Вместе, как иначе? У тебя много раненых?» Телькам кивнул на Родимова, которого понесли мимо, спрятав под курткой. «Фрау Ким рада встрече. Вы, как всегда, прекрасно выглядите, несмотря на ваши зверские условия». «Благодарю, Эрих. Нужна моя помощь?» «Да, у меня есть несколько очень тяжелых, фрау Ким. Отправьте в госпиталь Лейбштандарта к доктору Виланду. Я скоро буду там. Я ему скажу, он примет». Родимова погрузили на БТР. Шлет и Крамер сели на вторую машину. «Тебе сказали, что они водят шестую танковую?» — сообщил Телькамп. «Атаковать будем все вместе, без артподготовки. Только танковой массой, до 100 штук. Направление на канал Елуш, высоту 105. Этих новых СУ у них не так много, так что, скорее всего, мы пробьем их массированной атакой. Да, я в курсе». «Ладно, мы поехали». Йохан повернулся, взглянул на свой БТР и, убедившись, что все в порядке, направился к машине. «Успехов! Взаимно!» «Хозяин хороший, радушный!» Йохан показал на Золтана. Он стоял на пороге сторожки. «Не обижайте его!» Подойдя к БТРу, легко вспрыгнул на борт. «Разворачивайся!» — приказал водителю. «Поехали! Времени мало!» «Они подтянутся, и будем наступать дальше!» «Ты слышал?» Он повернулся к шлету, тот перескочил на его БТР. «Массированная атака, без артиллерии». «Ну, нам не привыкать, чтобы они не придумали». Шлет пожал плечами. «Но жаль, что мы будем отдыхать. Вот поддержим капельницу вместо фрайлян, например, пока другие наступают». Он словно невзначай коснулся локтя Натальи. «Не трогайте, пожалуйста». Наталья ответила резко, отодвинулась. «Не мешайте». «У фрайлян?» «Явно нордические черты!» Шлет покачал головой, усмехнувшись. «Славяне вообще психопаты по большей части, потому что все алкоголики поголовно». «Она, — говорит, — строго и ясно, так что спросить или сказать нечего. Можно сказать, фрайлен Аика». Наталья промолчала и отвернулась. «Так оно и есть», — Морен ответила за нее. «Голицыны — это старый немецкий род из литовских немцев». Их раньше называли князьями фон Голицын. Я специально узнавал его в Берлине, когда мы встретились с тобой в Кёнигсберге. Она взглянула на Наталью. «Могу ли я забрать тебя? Как отнесется к этому рейхсфюрер?» «Он дал поручение своим людям, которые занимаются вопросами чистоты крови. У нас такое управление есть». Она улыбнулась. «Бездельников тоже хватает. Так вот, выяснилось, что Штефан вполне мог жениться на тебе, если бы остался жив». «На полном серьезе. В Рейхе фройлян признали бы арийкой», — заметила она шлету. «Имейте в виду, Штефан мог на мне жениться?» В глазах Натальи блеснули слезы. «Правда?» «Да». Морен кивнула и ласково прикоснулась пальцами к ее щеке. «Мне жаль, что этого не произошло. Вот почему я и говорю, дочка. Не только потому, что мне так хотелось бы. Это могло случиться на самом деле, если бы он был жив». — повторила она, вздохнув. Йохан взял ее за руку, притянул к себе. — «Ты что-то имела против славянок?» — сказал негромко, почти на ухо. А как насчет унтер-шарфюрера из дивизии «Мертвая голова», который из тебя чуть не застрелился? А, было такое? И сколько таких унтер-шарфюреров, если честно? Мне, чтобы тоже знать, на всякий случай. Кто тебе сказал? Она удивилась. Ну, это не важно. Так было или нет? Где теперь этот унтер-шарфюрер? Я не удивлюсь, что он давно в Берлине. Но уже не унтер и не шар, а штурмбанфюрер, а может быть и оберштурмбанфюрер. И твой любовник? Нет? Ну, начинается. Морен слегка толкнула его в плечо. Нет, я не понимаю. Она пожала плечами. Это такая давнишняя история, еще 42-го года, тогда был жив Штефан. Я в курсе. И этот унтершарфюрер был его дружок. Ты и это знаешь? Знаю. Подробности меня не интересуют. Но хотелось бы выяснить, он до сих пор существует в твоей жизни. Ну как? Существует, как многие другие. В последний раз он приезжал в Шариты перед тем, как их направили в Нормандию весной прошлого года. И он тоже ездит в Шариты? А куда же ко мне еще приезжать? В Шариты я бываю побольше, чем дома. И что, он твой любовник? Нет, ну что ты, Йохан? Он ж, правда, теперь гауптштурмфюрер, у него награды. Но тогда... Она улыбнулась. Это все молодость, к тому же у него был психический шок после ранения. Небольшое расстройство. Вообрази себе. Он совсем юнец, в голове у него одни девушки. А что же еще? Ламперт его зовут. Макс Ламперт. О чем ему еще думать, как не о девицах? А где они? Все за пределами госпиталя. А тут хожу я, единственная женщина. Он на меня смотрел, смотрел, ну и когда я не то что не заметила, а просто сочла невозможным отвечать на его знаки внимания, он приставил пистолет к виску. Это я все знаю. Уже слышал. Единственное, с чем я согласен, так это насчет психического шока, который у него случился, когда он тебя увидел. Это я еще понимаю. А после ресторана что было? Ничего. Мы же не вдвоем ходили, а втроем. Штефан тоже с нами был.